«Это какое же такое право?» — тут же возмутилась великанша. «Каким образом преступник?» «Согласно древнему закону, уважаемая госпожа Делш», — перебил ее Мандигор, «если у часовщика есть ребенок, получивший высшую степень на посвящении, он может войти в состав Рада Света без голосования». Стало очень тихо. «Среди твоих детей есть высокорожденный часовщик, Огнев?» — нервно спросила госпожа Делш. «И кто же это?» «Моя дочь, присутствующая здесь», — равнодушно произнес Нортон-старший. «Именно так», — кивнул Мандигор. «Василиса Огнева получила высшую степень. Стрелки ее часов остановились ровно на 12. Я лично имел честь присутствовать на этом знаменательном посвящении». «Значит ли это?» — подал голос седой старик с длинной бородой, восседавший рядом с госпожой Делш. «Что Лазарев имел вескую причину для злодеяния — похитить дочь Огнева, чтобы помешать тому войти в Рада Свет?» «Господин Огнев, вы предъявляете обвинение господину Лазареву?» «Да», — сказал отец Василисы, — «я предъявляю обвинение ремесленнику Лазареву». Последние слова Огнев произнес резко, с издевкой, выделяя слово «ремесленник». «Господин Лазарев, сдайте жезл», — сухо сказал Мандигор. «Четко сработано, Огнев», — тихо произнес старший Лазарев, так тихо, что его услышали только стоящие в круге. «Ты очень ловко воспользовался отсутствием высокоуважаемого Астариуса и провернул ложное обвинение, но не думай, что ты победил». «А я думаю, что победил», — произнес Нортон-старший без тени улыбки на лице. «Приятно было тебя повидать, Лазарев. Жаль, не скоро увидимся». За спиной отца Ника неслышно возникли двое. Эти люди были одеты в длинные тускло-серебристые плащи, а их руки сжимали крепкие копья с тонкими стальными остриями. Старший Лазарев молча отдал жезл Мандигору. «Я готов», — сказал он и ободряюще кивнул Нику. Тот тихо застонал, закрыв лицо руками. Фэш успокаивающе стиснул ему локоть. Василиса ничего не понимала, но почувствовала всеобщее напряжение. Мандигор поднял белое копье и направил его на Константина Лазарева. «Старение! 50 лет!» Внезапно лицо Лазарева покрылось сеткой мелких морщин, словно старый, потрескавшийся от времени алебастр, и волосы его начали стремительно сидеть. Василиса стояла рядом и все видела очень отчетливо. Спина осужденного сильно сгорбилась, руки вытянулись вперед и покрылись темными пятнами, под враз побледневшей кожей резче проступили вены. Не в силах смотреть на это, Василиса перевела взгляд на своего отца и ужаснулась. Нортон-старший явно наслаждался сценой, его лицо светилось довольством. Вскоре на месте крепкого и здорового мужчины стоял немощный старик, еле держащийся на ногах. «Константин Лазарев, вы пробудете в таком виде до выяснения обстоятельств по вашему делу. Вас вернут к нормальному облику, если вы окажетесь невиновны. Вы принимаете это?» «Да, принимаю», —